Глава 26. Дом Скорпиона. Бархат объявился потому, что успел уже собрать кое-какую предварительную информацию о ночном заведении на Черноморском бульваре. Они с Никитой договорились встретиться на Васильевском спуске. Там летом вечно толпится народ, туристы, иностранцы, можно спокойно поговорить, не привлекая ничьего внимания, созерцая пестрые маковки Василия Блаженного. «Слушай, у меня такое впечатление, что тебе сейчас не до меня». Начав излагать новости, Бархат на секунду прервался, внимательно изучая выражение лица Колосова. «Что-то не так пошло в деле?» Бархат был как барометр. Таким, в принципе, и должен быть первоклассный, высококвалифицированный, высокооплачиваемый агент. Деньги Бархата интересовали не слишком сильно, хотя и он, конечно, работал не за пять пальцев на ладони. Никита, поколебавшись, признался, да, в деле, в подробности которого он Бархата не посвящал, действительно что-то пошло не так, что-то, и, видимо, по его Колосова вине. «Ну, ладно, я изложу то, что удалось накопать, а ты уж сам решай, как и что». Сказал на это Бархат. Информация касалась дома Скорпиона и его посетителей. По словам конфидента, это был второразрядный ночной клуб. Номинальным владельцем его являлся спившийся киноактер, гремевший в начале 80-х на весь Союз как герой-любовник производственных мелодрам. Но фактическими владельцами и свинцовой крышей клуба являлась краснохолмская группировка, давно и успешно вкладывавшая деньги в увеселительные заведения столицы, в том числе и для секс-меньшинств. Входная плата в клуб считалась относительно невысокой, а для дам, то бишь трансвеститов, которых, правда, как настоящих, так и поддельных, было там кот наплакал, и для ряженых под женщин-юнцов вообще вход бесплатный. За выпивку, правда, драли в 3 раза больше, а с полуночи и до 4 утра цены на коктейли «Бирюзовая лагуна» и «Грусть Торрера» зашкаливали. По словам Бархата, клуб посещала смешанная, пестрая публика. Там никогда не называли имен и фамилий, обходились претенциозными прозвищами «Принц», «Демон», «Мануэль», «Самурай», «Касабланка». По вечерам клуб заполнялся представителями мужского пола как среднего возраста, так и неоперившимися юнцами, в основном мальчиками с периферии, приезжими из Кемерово, Магнитогорска, Самары, Екатеринбурга, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, то есть юнцами, мечтающими швырнуть себе под ноги столицу, приехавшими шукать счастье в большом городе, а в результате крутившимися где и как кому повезло. От мелкооптовой торговлишки до полусамодеятельного шоу-бизнеса или полупрофессиональной игры на бильярде. Некоторые из них шли в Скорпион по сердечной склонности, другие же искали там полезных знакомств и связей. По словам Бархата, в Скорпион редко заглядывали по-настоящему крутые, а отморозки почти никогда. Гораздо чаще интеллигенты попадались и выпускники филфака, и непризнанные художники, и мало кому известные рок-музыканты, и начинающие парикмахеры, и модельеры-стилисты, все достояние которых пока состояло из пары потрепанных журналов «Космополитен», иголки, да сломанного турбоутюга «Тефаль», и мужские фотомодели, и недоучившиеся студенты, и просто обычные перезрелые 40-летние маменькины сынки, крутящиеся то тут, то там, не гнушающиеся никакой не пыльной работенкой, но в основном существующие на деньги родителей, месяцами выкраивающие из скудного семейного бюджета 30 баксов на вечер в 33 удовольствия среди своих в доме Скорпиона. Правда, по словам Бархата, в клубе при всей пестроте посещающего его народа смогли все же удержаться от пошлости, скандального эпатажа и грубого скотства. Нет, это было очень даже тихое заведение. Там часто играла хорошая музыка, под которую можно было классно расслабиться за пивом и потанцевать. Иногда, когда гуляли интеллигенты или когда на час-другой в зал заглядывал какой-нибудь продвинутый, раскрепощенный европеец, решивший сменить притоны Сан-Франциско на чрево Москвы, здесь в угаре доходило даже до высокой поэзии. Кто-то, под завязку набравший золотой текилы, хрипло и проникновенно вслух начинал декламировать сонеты Шекспира и сонеты «Темной любви» Гарсия Лорки. И тогда, в одночасье, голоса в зале стихали, музыка глохла, в рюмках, как в крохотных стеклянных озерах, плескался дешевый коньяк. И те, кто кротал ночь за столиками, каждая парочка за отдельным, ощущали себя избранниками среди всеобщего космического хаоса, робинзонами на необитаемых островах, единственными, неповторимыми, удивительными, странными, иными, не похожими на других, на нас. Любовь до боли, смерть моя живая, жду весточки, и дни подобны годам, звучало в зале, и пепельная грусть штопором вонзалась в темный, пропитанный едким сигаретным дымом потолок. Но вот кто-то стряхивал с себя зыбкий призрачный сплин, подходил к стереосистеме и «Ой-ё!» — гремел Чайф снова и снова на весь ночной Черноморский бульвар. Отчего-то песню эту в «Скорпионе» уважали больше прочих. Об Анатолии Риверсе Бархату тоже кое-что удалось накопать. Фигурант посещал клуб довольно часто. Иногда один, иногда в компании двух французов, лет этак под 50, каждый из которых при помощи титанических ухищрений молодежной моды пытался сойти за тинейджера. Бархат без особого напряга установил место жительства и работы Риверса, просто проследил за ним сначала из клуба до дома. Тот, оказывается, обитал в гулкой, пустой бывшей коммунальной квартире, нуждавшейся в капитальном ремонте, в помпезном доме в районе Солянки. «Где-где?» — сразу же насторожился Колосов. «Солянка и угол Славянской площади. Это место уже фигурировало в рассказах Мещерского». Риверс якобы снимал эту квартиру на паях с какими-то друзьями. Но о них в доме ни слуха, ни духа. Лето он проводил один. Место работы фигуранта Бархат опять же выяснил через наблюдение от дома до офиса, конторы, ютящейся в старой развалюхе в Тетеринском переулке на Таганке, где помещались рабочие мастерские и съемочный павильон частной киностудии «Пятый меридиан». На работу, по словам Бархата, Риверс приезжал к 10, а уезжал среди дня. В офисе его окружали почти исключительно женщины и молодые девицы. Они в большинстве своем и составляли съемочную группу некоего рекламного клипа, съемками которого и была занята эта маленькая киностудия. Это был ее единственный финансируемый проект. Чаще всего Риверс общался с женщиной лет 30, стройной, смуглой брюнеткой, которой при всей своей внешней неровной насмешливости обращения, видимо, относился очень тепло. Правда, женщина эта в «Пятом меридиане» не работала, однако часто заглядывала на киностудию. И порой они с Риверсом уезжали вместе на его машине, синим, сильно потрепанном «Форде Скорпио» 1990 года выпуска. Конечный маршрут этих совместных вояжей был всегда один. Улица Большая Пироговская, дом 23, Институт истории и экономики стран Востока. Но к этому учреждению Бархат, следивший за Риверсом, конечно, и близко не подходил. В самом доме Скорпиона, по словам конфидента, Риверс вел себя как самый обычный посетитель, обычный для такого заведения, как дом Скорпиона. Когда он приходил один, а это случалось дважды за то время, что я за ним смотрел, он сначала пил у стойки бара, потом там же знакомился. Объект всегда один и тот же. Парни, 18-25 лет. «Зеленый шпинат», — рассказывал Бархат. «И все явно не москвичи. Однако до логического конца у него ни разу с ними не доходило. Наклевывалось и срывалось. Они просто трепали языком. Один раз я видел, как он танцевал с таким, ну, лапали, конечно, друг друга. Но и больше ничего. Ни разу за это время он никого из шпината к себе на хату не брал. Но, может, в цене не сошлись? А насчет тех французов что? Хмуро спросил Колосов. Они с Бархатом стояли у лобного места, и ему было как-то странно говорить здесь об этом. Один из них ждал его как-то раз аж до 2 часов ночи в машине «Рено». Кстати, вот номерок. Бархат достал из кармана клочок бумаги. Никудышный такой типчик, квёлый, но одежда первый сорт, от кутюр, и парфюм такой, что закачаешься. Даже я за версту почуял. Но и тут тоже до логического конца не дошло. Риверс приехал из клуба, я его на частники вёл. Они потолковали, француз здорово по-нашему чешет. Погрустили, повздыхали, лямур-тужур. Потом французик его цап за рукав и руку ему поцеловал, вот сюда. Бархат изящным жестом указал себе на левое запястье. Но в квартиру его Риверс так и не впустил, а тот, видно, хотел. Но наш сделал европейцу ручкой. Адьё. Колосов мрачно смотрел на лобное место. Бархат проследил его взгляд, усмехнулся. Но ведь был не человек, барометр. «Телефон в клубе есть?» — спросил Колосов. «Откуда ночью позвонить можно?» «Легко. А потом у Риверса мобильник. Кстати, а знаешь, как его наши в клубе зовут?» Бархат прищурился. «Шерхан. Непредсказуемая личность. Характер, как у той большой полосатой киски. И пьет к тому же по-черному. То тихий, мурлычет, а то когти выпускает из-за горла. Между прочим, про ту драку, что ты мне говорил, в клубе очень даже часто вспоминают. Говорят, вломили щенкам, еще бы крепче вломили, если б ментов не принесло. То есть вас. А о Маслове никто ничего не говорит. Ну, это прямо. А криво? Я выяснил. Клуб он посещал где-то с прошлого лета, правда, с перерывами. И связи у него были, были связи. Иногда он даже у кого-то на квартире какое-то время жил. Ну, деньги он брал, в общем, подрабатывал. Там не один он такой мальчик был. А насчет того, было ли что у них с Риверсом, это пока глухо. Впрочем, там такие все, как переходящие призы. Наверняка что-то было. «А как парня там звали? Под какой кличкой он в клубе проходил?» — спросил Колосов. «Лопух. Он же вроде с радиотехнического. Помнишь, как в фильме про Шурика? Профессор, может, и лопух, но аппаратура при нем. «Юмористы!» — Никита сплюнул себе под ноги. «Выводы твои насчет сказанного?» «Ну, какие тут выводы?» Бархат усмехнулся, скользнул взглядом по фигуре собеседника. «Лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Риверс ведь в лицо тебя не знает?» «Близко, насколько я усек, вы еще не сталкивались?» «Ну, думаю, стоит выкрыть вечерок, да хоть сегодняшний, самому понаблюдать». «Тебе кажется, что-то за ним такое есть?» Бархат пожал плечами. «Ты же мне так и не сказал, в чем конкретно вы его подозреваете?» — ответил он задумчиво. «Но я так понимаю, смерть Лопушка — это ведь только эпизод? И еще я вижу, что-то у вас там не так, что-то не стыкуется. Видимо, и Шерхан тоже лишь эпизод. Есть и другие на подозрении, да? Другие варианты?» «Да, есть. Ты, как всегда, зришь в корень, Бархат. Хоть бы один единственный раз назвал меня по имени, а то я и сам забуду, как меня мама в детстве именовала. Не забудешь». Бархат повернулся к лобному месту спиной. «Есть люди, Никита, которых лучше видеть, чем слышать», — сказал он тихо. Колосов подумал. О другом фигуранте, Астраханове, они как раз говорили наоборот. Лучше слышать, чем видеть. «Не зачумленные же там, в конце концов», — продолжил Бархат. И где ты ночи проводишь? Ты же руководству не докладываешь. Только прежде, чем нам с тобой туда соваться... — Что? — быстро спросил Колосов. — Кое-что нужно поменять. Бархат медленно описал рукой овал перед его лицом. — Имидж. Сместить некоторые акценты. Ну, это я беру на себя. Правда, на это нужно время. Не бойся, не день. И даже не ночь. Всего-то полтора часа. И они вторично встретились уже в 7 вечера. Бархат привез с собой спортивную сумку с барахлом замаскироваться. После долгих примерок и споров к своим джинсам Никита получил с барского плеча просторный хлопковый свитер с гигантским вырезом, открывавшим почти всю грудь. Бархат, хмыкнув, жестом фокусника достал из кармана дешевый мельхиоровый медальон. Никита безропотно нацепил и эту побрякушку. Затем двинули в парикмахерскую в одном из переулков на Пятницкой. Крошечный мужской зал, всего 2 кресла, и, как хвастливо заметил Юрки стилист, встретивший их по звонку Бархата, запись на 3 месяца вперед. В парикмахерскую ходили только свои, чужих здесь отшивали вежливо и сразу. И, как заметил Колосов, весь зальчик был вместо рекламы модных стрижек залеплен стильными фотоплакатами с обнаженной мужской натурой. Стричься, бриться в этом вертепе Колосов отказался наотрез. Но стилист, пошептавшись с Бархатом, не унывал. Широким жестом указал на столик с дорогой парфюмерией. «Попробую сделать что-то приличное из того, что есть». Он пальцами легонько коснулся затылка Колосова. «Парфюмерная линия — Титаник. Правда, я противник всего ненатурального, а вы тоже? Отлично. В таком случае обойдемся без гелевой маски». Он скользнул тенью за дверь и через 5 минут вернулся с фаянсовой плошкой, в которой плавал обычный разболтанный омлет. «Чудное средство для фиксации волос, яичный желток и натуральный пчелиный воск. Полная натуралка». Зачерпнул желтую жижу горстью. «Будь добр, смотри прямо в зеркало и не верти так башкой, бэби. Я ж тебя не укушу». Колосов закрыл глаза, ловкие мягкие руки массировали ему голову. Вымыли волосы мягким шампунем, просушили феном. Затем, когда он снова взглянул на себя в зеркало, на него напряженно пялился некто стильно зализанный на косой ломаный пробор а-ля Дэниел Болдуин, ухоженно блестевший темным лаком. Колосов медленно поднялся с кресла. Ему казалось, у него стеклянная голова. Проклятый свитер кокетливо сполз с плеча, обнажая бицепс. «Ой-ё!» «Теперь ты в норме!» — хмыкнул Бархат. Он оглядывал начальника отдела убийств и своего прямого работодателя, резидента, словно тот был бездушным манекеном. «Можно, конечно, и дальше совершенствовать, но, по-моему, на 1 вечер сойдет и так». К 9:30 они приехали на Черноморский бульвар. Огни вывески «Дом Скорпиона» были притушены, но внутри клуба уже вовсю кипела жизнь. И опять. Луна появилась и лезла на крышу все выше и выше. И золотая текила впитывала едкую соль, крупинками оседавшую на дно рюмки. И где-то в углу за столиком, подпив, уже горячо спорили о новом альбоме Сантаны и феномене латиноамериканского бума в западноевропейском шоу-бизнесе. А тем временем кто-то бравый, бритый, весь в тату-макияже, гордо демонстрировал тихому, робкому юнцу-новичку Зайке, затянутому в кожаный провокационно-дырявый комбинезончик стрейч, шрамы на широкой груди, якобы от ранений, полученных в боях за Приднестровье. А за соседним столиком уже дотошно выясняли отношения негромкие хриплые мужские голоса. Поминали старые обиды, горько матерились, потом клялись в вечной любви. Никита по долгу службы бывал во многих заведениях, но в таком впервые в жизни. Ой-ё! Была прямо отчаянная минута, когда ему даже пригрезилось, вот сейчас с треском распахнутся двери, и в зал снова завалится молодая злая ватага сокурсников Маслова, и заварится веселая боевая каша. кому-то снова пересчитают зубы, кому-то ребра. И все это было бы гораздо лучше, привычнее, чем... Он сидел спиной ко входу, смотрел в зал, а там танцевали, обнимались парочки. И бархат кидал томные, ленивые взгляды на барную стойку. «А вот и наш гусь», — сказал он вдруг тихо, улыбаясь Колосову так, словно у него на сердце расцвела весна. «Я ж говорил, он всегда сперва торчит у стойки, а пока не накачается, не клеится ни к кому». Никита чуть обернулся. Риверса он в лицо не знал. Черт возьми, он пока никого из них не знал в лицо, кроме Астраханова. У стойки, на высоком табурете, положив костлявые локти на мраморный стол, сидел жилистый, крашеный блондин в серых джинсах и красной футболке. Он пил, затем глянул на часы. Никита тоже не поленился. Было 11:27. Отцепил с пояса мобильный, набрал какой-то номер. Долго молча слушал, видимо, на том конце трубку не брали. Убрал телефон в чехол, заказал еще выпить, потом повторил. «Со мной моя нежность, да что с нею делать?» — пел из динамиков Чайф. Риверс, утопив подбородок в кулаке, смотрел в зеркало барной стойки. Казалось, он не видел и не слышал ни музыки, ни жужжания посетителей дома Скорпиона. «Со мной рядом зависть, а с ней моя злоба, желание быть первым и чтоб высшей пробы». Колосов слушал Чайф. «Аландышев прав», — подумал он. «Песенки эти создают вокруг всего этого бардака совершенно особую атмосферу». Мимо стойки к столику развинченной походкой продефилировал худенький паренек с длинными черными волосами а-ля горец. В нижней, еще по-детски пухлой губе его, красовалось серебряное колечко. Колосову показалось, то ли случайно, то ли намеренно, он задел Риверса плечом. Тот очнулся от своих дум. Заказал бармену еще бокал пива. Бокал стоял на столе. Риверс до него не дотрагивался. Покосился в сторону паренька с кольцом. Никита наблюдал за ними. Ему казалось, он присутствует при каком-то давно отрепетированном ритуале. «Вот так же, возможно, было у него и с Масловым», — думал он. «Увидел его здесь, но напрямую снимать не стал, побоялся. Можно засветиться, здесь столько глаз и ушей». Подловил момент, когда парень отчалил домой, догнал его на машине. Правда, здесь что-то не совсем стыкуется. Маслов был уже довольно далеко от Черноморского бульвара. Ну, может, в таком случае он уехал отсюда с кем-то из здешних? Колосов оглядывал зал. Уехал с кем-то на машине. А там у них что-то не сладилось. Бархаджа говорит, может, в цене не сошлись. Но его и выкинули ночью посреди дороги. А Риверс его потом подобрал. Если, конечно, следил за ним от самого клуба. И если, конечно, Риверс — это он, тот самый. Если это не Астраханов и не кто-то другой, который пока мудро держится в тени. А парень с колечком уже сидел рядом с Риверсом на высоком табурете, подтягивал драмовое пивко. Риверс трепал его по затылку, перебирал жесткие густые вороные пряди. Жесты его были небрежны. Так ласкают породистых собак или щенков. Жаль, не удалось установить, точно был ли Маслов здесь в ту ночь или нет, с кем его видели, — шепнул Колосов бархату. Тот только плечами передернул. Делаю и так все возможное. А насчет невозможного не хочу даже вводить тебя в заблуждение. Время перевалило за полночь. Музыка из динамиков заиграла громче. Дана Интернешнл. Все больше парочек потянулось танцевать. Когда запели блюзы, на танцполе яблоку уже негде было упасть. Никита чувствовал, в этой раскованной, раскрепощенной атмосфере на них с бархатом обращают внимание. Лица завсегдатаев здесь уже примелькались, а они были новичками и, видимо, не такой уж и плохой парой. «Внимание! Уходит!» — шепнул бархат. Колосов увидел, Риверс и паренек с кольцом начали прокладывать себе дорогу среди танцующих к выходу. «За ними, Айда!» Бархат протянул Колосову руку. Они встали, и... Сквозь танцующих можно было пробиться незаметно и тихо, не разыгрывая гонку преследования, только в медленном ритме танца — ламбады, танго, фокстрота, полонеза. «Ой-ё!» Бархат легко и профессионально вел и улыбался подобно сфинксу, как и должен улыбаться высококвалифицированный, высокопрофессиональный агент, находящийся при исполнении. «Вон его тачка, вторая слева, на стоянке», — шепнул он Никите на ухо, когда они, обнявшись, уже стояли в дверях. Риверс отключил сигнализацию, открыл дверь своего «Форда». Это действительно была уже сильно потрепанная, пожилая тачка. Паренек колебался, но вот и он плюхнулся на переднее сиденье. Они медленно отъехали от стоянки. Никита побежал к своей девятке. Ему казалось, возможно, им с Бархатом сейчас крупно повезет, если это он, при таком раскладе они его не упустят. Только бы он раньше времени не набросился на пацана. Маслов же говорил, водитель, к которому он сел, почти сразу же ударил его в лицо кулаком или кастетом. Если это Риверс, скорее всего, был использован кастет, потому что этот чертов блондинчик по виду не Геракл и не Шварценеггер. Правда, дерется все же здорово. «Не гони так», — шепнул Бархат. «Не на пожар. Вон же он, на светофоре, отдыхает. Или хочешь его в багажник долбануть? Разыграть ДТП?» Это был, конечно, ход ферзем. Когда не находилось законного повода, а нужно было до зарезу хоть на чем-то зацепить фигуранта, случайное ДТП подходило как нельзя кстати, и Бархат это знал. Полгода назад они с Никитой таким же образом повязали одного типа. Правда, машину потом пришлось ремонтировать. Слава богу, машина казенная, близкая к списанию, развалюшка. Форд Риверса свернул с Варшавского шоссе на плохо освещенную улицу, по которой шли трамвайные пути. Промышленный, запущенный район, пакгаузы Южного порта, зиловские склады, фабричные корпуса и ни души кругом. Черная летняя ночь. «Чего это его сюда понесло?» Бархат напряженно смотрел вперед. Колосов достал табельный. Собираясь в «Скорпион», пришлось вооружиться. Благо, просторный свитер позволял заткнуть пистолет спереди, за пояс. Сейчас Никита положил пистолет рядом с собой, на сиденье. «Стоп, машина!» Бархат сделал предупреждающий жест. Но Колосов видел и сам. Форд внезапно остановился у мрачного фабричного корпуса, в котором не осветилось ни одно окно. Во тьме горели лишь задние фары автомашины. Красные огни. Их или не их, видела Настя Медведева на Южной улице Знаменского. Какая-то возня у них там вроде. Бархат осторожно приоткрыл дверь, вглядывался в ночь. Не пора ли вмешаться? В «Форде» действительно активно возились. Но видимость была ноль с плюсом. Никита колебался. Самым глупым после провала с задержанием Астраханова было бы вот так среди ночи, махая пушкой, наехать и на этого гуся. Выходи из машины, руки за голову, стоять, милиция. А что дальше? Но если все-таки он сейчас там, в салоне, вытащит нож и пустит этому пацану кровь... Колосов уже хотел выскочить из машины, была не была, как вдруг... «Да пошел ты!» Тишину ночи разорвал гневный, визгливый мальчишеский фальцет. «Нашел, идиота! Поди полечись!» Из «Форда», грохнув дверью, пулей вылетел спутник Риверса. В тусклом свете дальнего фонаря Никита успел увидеть лишь, что рубашка парня расстегнута или разорвана. Дверь «Форда» со стороны водителя медленно открылась. Риверс тоже вылез из машины. Парень запахнул рубаху, сплюнул, бормоча невнятные ругательства, и перебежал на другую сторону улицы. Риверс тронулся за ним, даже не закрыв машины. Никита напрягся. Вот сейчас, возможно. Так же, наверное, было у него и с Масловым. Если он набросится на парня, мы возьмем его с поличным. Но что-то произошло. Никита поклясться был готов. Риверс не видел их машины. Они припарковались так, что из Форда он бы их никогда не заметил. Однако... Однако он остановился. Расстояние между ним и парнем все увеличивалось. Тот уходил в сторону Варшавки. Риверс стоял, не двигаясь. Колосову казалось, фигурант напряженно вглядывается в темноту, слушает ночь. Что-то остановило его. Спугнуло? Он не видел тех, кто за ним наблюдает, но, быть может, кожей чувствовал их присутствие, как бешеный зверь чует охотников чаще. Риверс вернулся за руль, завел мотор, Форд развернулся. Мелькнули красные огни. «Давай за мальчишкой», — сказал Колосов бархату. Он не мог скрыть своей досады и разочарования. «Извини уж, придется пешком. Глянь, нет ли на нем повреждений, синяков, ссадин, порезов. Утром созвонимся. И спасибо тебе большое. Не знаю, что бы я сегодня без тебя делал». Бархат кивнул, легко выпрыгнул из машины, махнул на прощание рукой и растворился во мраке. Он был и правда золотой негласный сотрудник. Такой, о котором может лишь мечтать каждый маломальски знающий жизнь и свою работу опер. Насчет же остального, ну, таким его Бог создал. Никита сопроводил фигуранта до самой солянки и узрел дом, в котором снимал квартиру Анатолий Риверс. До Славянской площади, где некто, звонивший по телефону Мещерскому, ждал, ждал ли, однажды у моря погоды, от этого дома было действительно рукой подать.